Глава первая. С самого утра я зла. Ежели замуж не выйдешь, Васька, квартиру твоему брату двоюродному оставлю. До сих пор вспоминаю слова бабки. Нет, жилище у меня и свое есть. Но как же жаба душит отдавать что-то этому кутиле да разгильдяю, у которого все время рожа по утрам опухшая, особенно по праздникам. Так бы и раздавила этого Колю, гада такого. Надавил, видимо, бабке на жалость, дескать, жена на сносях и два кота. Им бы трешку в центре, а не двушку на окраине. И ничего, что Васька, то бишь я, пашет с утра до вечера, а он грузчиком подрабатывает, устраиваться на официальную работу не желает. Видите ли, подчиняться не рожден. Гад. А жены у него вообще нет. Привел девку с улицы на смотрины ради наследства. А та и рада стараться за пару-тройку тысяч. Ишь, нашли дуру. Ну и говорю я этому Артему, что пока машину не купит, замуж за него не пойду. Я ему что, лохушка, что ли? По пропуканным такси кататься? Бубнит рядом со мной в лифте секретарша нашего зама. Ау, Василиса! Ты меня слушаешь вообще? А? Отвлекаюсь и гаркаю, удивившись, что еду на верхний этаж не одна. А, да, слушаю, да-да. Киваю быстро-быстро, как болванчик. Лариску-крыску знаю. Если обидится, весь день от нее продыху не будет. Весь офис будет шушукаться, какая я, Василиса, секретарша нашего генерального, вредная особа. Красу нашу обижаю. Ну вот, надувает она свои нафилеренные губки и продолжает. А замуж я, конечно, по секрету тебе скажу, очень хочу. Не все время же только в любовницах ходить. Муж, точно, срочно нужен муж! Восклицаю, чуть ли не расцеловывая ее в обе щеки. А я тебе о чем последние 5 минут говорю, Васька? Муж вообще нужен всем. Ты не поняла, Ларис, хмыкаю. Я собираюсь замуж. Мои слова стали спусковой бомбой. Только сначала воцарилась тишина, а на лице знакомой проступила активная работа мысли. «За кого? Ты что, с кем-то встречалась и мне не сказала?» Возмущение расплескивалось из нее, словно из переполненной бочки. «Нет», — покачала головой и цокнула. «Свадьба через 2 недели». Как раз я зарплату получу. А муж-то кто? Не поняла. Вцепилась меня рукой, как клещ, глядя на меня требовательно и в ожидании ответа. Пока не знаю, но ты приглашена на роспись. Поправляю пиджак, который мне, честно говоря, большой. Делает мои плечи шире, а тело квадратным. Да, надо бы гардеробчик-то сменить. А то как мужа-то ловить? Он же не рыба, чтобы на еду приплыть. Тут надобен другой подход. Ага, ты еще кастинг-шоу устрой, фыркает Ларка, отцепляясь. Видимо, решила, что я шучу. Гениально! Киваю, радуясь, что иногда она прям голова. И не страшно, что часто кредит с дебетом путает. Так и поступлю. Нужно срочно разместить объявление в газете. В этот момент створки лифта открываются, и я выхожу на всех парах, желая поскорее заняться этим вопросом. «Вась!» – донесся в спину вопрос Ларисы. «Я же пошутила! Ты же тоже, да?» Вот только я лишь рассмеялась и поскакала на свое рабочее место. А там меня ждал гад. То есть главгад. Тьфу ты! Шеф! «Василиса Петровна! Вы опять опаздываете!» Рявкнул так, что аж уши у меня заложило. Я сморщилась и юркнула за свой стол. «Константин Олегович, я проспала!» Выпалила скороговоркой и быстро раскрыла папку, имитируя занятость. «Что? Просто проспали? Не переводили бабку через дорогу? Не спасали котенка от пожара?» Скептически поджал губы. «Хоть врать перестали, наконец!» Отведя на мне душу, развернулся и потопал к себе в кабинет. А я развернулась и посмотрела ему в спину. Нет, ну до чего же хорош. Широкие плечи, мощная грудная клетка, узкие бедра. Даже не верится, что мы с ним в машине. Так, стоп, Василиса, не сметь об этом вспоминать. Срочно сочиняем объявление. Не откладывая главное дело всей своей жизни в долгий ящик, я тут же приступаю к задуманному. Беру чистый белый лист, испытывая при этом муки совести. Наша кадровичка, по совместительству же снабженец канцелярии всей компании, шкуру сдирает за лишние растраты. Вот и дернулась я слегка. Так, задумчиво куснула кончик карандаша. Какие критерии? Хозяйственный, красивый, 2 метра ростом. А нет, таких сейчас поди и не сыщешь. Почесала репу, призадумалась. Нет, вот все же какой классный мужик сестре моей двоюродной по матери достался Дианке. И майор полиции, и накачанный, и волевой. Детей особливо любит, особенно Маю, дочку ее и мою племяшку. Черт, надо не забыть сегодня из садика ее забрать. Так, Васька, не отвлекаться, сочиняем объявление. Умной, образованной женщине слегка за 30 срочно требуется муж. Без вредных привычек, с достойной зарплатой. Собственное жилье не обязательно, даже категорически не приветствуется. Без домашних животных, растительности. Так, а здесь надо уточнить, какой именно? Или они и сами поймут, что я имею в виду цветы, а не их подмышечные поросли? Хотя нет, про это тоже надо дописать, а то еще попадется любитель естественности. «Василиса!» — раздался вдруг скорбный голос сверху. Я от испуга дернулась и подскочила, чуть не опрокинув пустую кружку на пол. «Тьфу ты, Ларка! Из-за тебя я могла сейчас Лео убить!» — воскликнула, глянув на нее хмуро. «Кого?» — сдвинула на переносице свои белесые брови наша кукла. «А, кружку!» «Ты это, не распространяйся, что кружка у тебя с именем. Люди не так поймут». «Да они и так не то поймут». Отмахиваюсь и растекаюсь в кресле, глядя на Ларису вопросительно. «Чего пришла?» «Я это узнать хотела». Вдруг замялась она, а затем ее взгляд упал на мой исписанный моим корявым почерком листочек. Она двинулась бочком так, чтобы прочитать, что написано, а затем застонала. «И нечего лезть в мою личную жизнь, я тебе все сказала». «Ну и куда ты это выложишь? Скажи еще, что ты серьезно про газету». Ответом на ее недоуменный вопрос был мой полный непонимание взор. «Ну да, а что такого?» Буркнула, прижимая свое сокровище к себе. «Нет, не Лео, листочек». «Это прошлый век. Кого ты там привлечешь? Стариков, у которых 5:30, или прыщавых подростков, которые будут приходить по приколу. Раз уж я эту кашу заварила, то я тебе и помогу». «Значит так». Я промолчала про кашу, но не говорить же, что затеяла все из-за своего жлобства, а никак не ее комментариев. «Начнем с офиса. Я кину клич среди самых статусных, а дальше разберемся». Подытожила моя подруга по цеху и забрала себе мой листок, хотя я активно этому сопротивлялась. Она уже ушла, а я продолжала грустно смотреть ей вслед. Что она там сказала? Самых статусных? Так мне же такой не нужен. Василиса Петровна! Громогласный рев шефа не слышал разве что глухой. И тот наверняка почувствовал вибрацию от этого баса. Но я уже ученая, так что сделала умный вид и повернула к нему голову, напуская на себя до нельзя умный вид. «Чего вы кричите так, Константин Олегович?» — спросила флегматично, поджимая осуждающие губы. «Заварить вам ромашковый чай? Тибетские монахи говорят, это успокаивает нервы». «Нервы?» — прошипел, бычась и вращая глазами. «И чего, спрашивается, снова вышел из своей конуры, ой, простите, кабинета?» «Я вас по селектору 15 раз вызывал. Валерьянки мне и побольше. С вами, Василиса Петровна, не напасешься». «Как скажете, шеф», — промурлыкала, удивляясь игривому настроению. Такое поведение мне не свойственно. Даже начальник перестал яриться и посмотрел на меня нечитабельным взглядом. А затем развернулся и снова хлопнул дверью. Да так сильно, что штукатурка с потолка посыпалась. Ну вот, снова подметать. Я ему что, в уборщице тут нанималась? Эх, да чего же экстерьерный экземпляр? Жаль, бесхозно пропадает. А может... Нет, знаем, плавали. Да и брат он Андрюхи, мужа моей сестры. Родственники не поймут. Ой, не поймут. Оставшись один на один с собой, да еще и без листочка, я приуныла. Пришлось идти к шефу. Ваш кофе, как вы любите, американо без сахара. Ставлю перед ним чашку, а затем бутылку воды. И валерьянку. Вы меня в могилу сведете, Комарова. Вздыхает Константин и откидывается на спинку кресла. В общем, все записи после обеда отмените. Я отъеду. Хорошо. Кивнула, никак не показывая своего ликования. Еху, это же значит, что уже сегодня я могу начать собеседование кандидатов в мужья. Так, Вася, делаем серьезное лицо, на нас смотрят. И позвоните экономистам, пусть шевелятся. Если завтра с утра на моем рабочем столе не будет квартального отчета по финансам, всех уволю, цедит сквозь зубы злой шеф. И я, уверив его, что так и сделаю, быстренько ретируюсь, пока сама под горячую руку не попала. Странный день сегодня, однако. Обычно шеф холоден, как лед. Я забитая серая мышка. Может, настало время перемен? Вернулась на свое рабочее и еле высидела до того момента, когда Константин ушел, кивнув напоследок и глянув грозно. «Ой-ой!» — намекает на участившиеся побеги раньше конца рабочего дня. «Тоже мне, учетчик. Всего-то на 5-10 минут до 6. Ладно-ладно, каюсь. Бывало и полчаса. И час. А что? Все дела сделаны. Чего задницу в кресле зря протирать, когда я могу племяшку с садика пораньше забрать? Пс-пс! Олегыч, у себя?» Вдруг зашептали с той стороны двери с коридора. Я подняла голову посмотреть, кто это такой смелый, что так шефа нашего называет. Не любит он прозвище отчества. А тут прямо у кабинета. «Нет, что вам нужно?» Узнала в говорившем нашего охранника, дядь Витю. Лет ему 45, с внушительной залысиной и дрожжевым брюшком особого помола. «Ох, и любители на Руси заквасить!» «Меня это...» — почесал репу. «Лариса краса послала. Говорит, собеседование». В этот момент я застыла с открытым ртом. «В смысле, Лариска?» Потеряла дар речи и оглянула его с головы до ног. «На собеседование, говорите?» «Ну, давайте собеседоваться». «О, вот это дело! Чайку-кофейку не дадите?» Нагло присел напротив и жадным взглядом посмотрел на нашу кофеварку. «Нет». Сузила глаза и просто поджала губы. «Ишь, какой наглый!» «Семейное положение?» Спросила, скользнув без интереса взглядом по его безымянному пальцу. Виднелся след от кольца. Разведен. Дети? Двое. Аж грудь выпятил от гордости. Я не удивилась. Все же такой возраст, было бы странно, не будь у него потомства. Почему развелись? Считаю, один из самых важных вопросов, которые я должна задать. Гулял, вот и выгнала меня. Дура, баба. Где еще такого мужика найдет? Фыркнул презрительно Витя. А на этом я аж поперхнулась. Ну что за экземпляр? Даже не стыдится, что так к женщине относится. Извиняюсь, Петровна. Подался вперед, а у меня от его амбре отбросило назад. А к чему все эти вопросы? Я же пришел грузчиком устроиться на подработку. Извиняются перед собой, Саныч. Съязвила уязвленная его манерой называть всех по отчеству, а затем застыла. Чего? Грузчиком? Ой-ой, какой конфуз! Совсем забыла. Что да, должен был подойти человечек от Лариски, который поможет с выносом мусора после ремонта из квартиры шефа. Ну да. А ты про что подумала? С недоумением сдвинул брови на переносице. И в этот момент не могло произойти ничего хуже, чем неуместное появление Ларисы. Ну все, Васька, — крикнула она, появившись на пороге и не заметив охранника дядь Витьку. «Я составила список кандидатов, забронировала конференц-зал, так что после обеда начнешь принимать будущих мужей». И тут два взгляда схлестнулись. Удивленный Ларискин и пораженный Виктора. Воцарилась полная тишина. А потом наш охранник встал, на лице его проступило ехидство. «Вы знаете, Василиса Петровна, я, пожалуй, позже заскочу». И, насвистывая веселую мелодию, вальяжно вышел из приемной. А затем я услышала, как по коридору разнесся топот бегущего изо всех сил человека. Я открыла рот, собираясь крикнуть ему вслед, что он не так подумал все, но потеряла дар речи. «Господи!» Новых слухов по офису не хватало еще. И так после прошлых не могу никак отойти. «Ой, Вась, не хотела!» Присела на освободившееся место на стуле Лариса, протянула мне список. «Ну да ладно, кто ему поверит? Он у нас же того, похмелостный». Я сморщилась, не люблю такой типаж мужиков. «Это ты виновата, теперь весь офис будет думать про меня непонятно что», высказала подружке свое фи. Но она, как всегда, сделала вид, что она тут ни при чем. «Смотри, я составила список всех холостых мужчин нашего офиса», ткнула пальцем в листок, который дала мне в руки. «Красной ручкой. Разведенные и с детьми. Почти что не ликвид, считай. Оранжевой. Разведенные, но без детей. Не забудь, надо выяснить, почему развелись. Может, стульчак не поднимает, это важно. Желая с одним постоянно разводы, так неприятно». «Стоп, стоп, давай без подробностей», — вытянула ладошку, зная по опыту, как она может сейчас войти в раж и начать возмущаться, а время у меня не резиновое. «А, да, прости», — кивнула она. «Смотри дальше. Желтой ручкой — это те, кому за 30 и ни разу женаты не были. Тоже подозрительно имей в виду. Что-то там явно не так. Хотя нашему шефу тоже за 30 и не женат. А такой красавчик еще и богат, не скупердяй. Интересно, почему ни жены, ни невесты нет?» Лариса прищурилась, а затем ко мне наклонилась. «Слушай, ты же с ним почти родственница. Колись, что там?» Я отшатнулась от ее напора, совершенно забыв начало нашего разговора. И ничего говорить ей, конечно же, не собиралась. Сама же и не знала ведь. Но Лариса униматься не собиралась. «Неряха? Эгоист? Ноги воняют. Мамкин сынок?» На каждый вопрос я отрицательно качала головой, и это было ошибкой, ведь она восприняла это как зеленый свет и продолжала форменный допрос. «Да ладно! Неужели не по женщинам?» Я зависла, не поняв сначала смысла вопроса. А когда поняла, пыталась представить эту картину. «Бррр!» «Что, серьезно?» — воскликнула она. Только я хотела покачать головой, чтобы опровергнуть этот бред, как вдруг раздался голос Константина Олеговича. «Лариса Дмитриевна, вам заняться нечем. Решили саботировать работу офиса?» Холодный мужской голос отрезвил. Я застыла, а Ларка, что-то пробормотав и почему-то краснея при этом, ускакала быстро прочь. И мы с шефом остались одни. «Ну как, еще список в моих руках». Ларка, зараза, так и не договорила, что означает зеленый и синий цвета ручек. «Документы забыл», — прокашлялся Константин и быстро заскочил к себе в кабинет. А когда он ушел, я спохватилась. «Теперь же по офису будут ходить не пойми какие слухи. Да шеф, ежели узнает, что я про него такую ересь распространила, отчехвостит меня и не пожалеет». «Мамочки, вот же Ларка! Дурная голова».